Всякого напой, накорми, всякого обуй да одень. А где ему сердешному взять? Что за грех ближнему на бедность подать? По-моему, нет тут греха никакого». «Какой он тебе ближний!» — вскрикнет бывала Аксинья Захаровна. «Поп, смущенный от церкви, все одно, что идольский жрец. Хоть у матушки Манефы спроси. Нечего мне у Манефы расспрашивать. А ты, коли хочешь, спроси ее, отчего, мол, это в житиях-то написано, что святые отцы даже сарацинам в их бедах помогали? Что, мол, те сарацины, бога не знающие, святей, что ли, Свивловского-то попа были?» Плюнет Аксинья Захаровна тотчас из горницы вон и хлопнет дверью, что есть мочи. А Потап Максимович только улыбнется. Когда захотелось, сушили скуфьи, а пуще того гребтелось, как бы домашние нужды покрыть. Повстречал он на пути Потапа Максимыча. «Мир, дорога!» — приветливо крикнул ему Чепурин. «Здравствуйте, сударь Потап Максимыч!» ответил Сушила, снимая побуревшую от времени и запыленную в дороге широкополую шляпу. «С ярмарки, что ли?» — Чепурин спросил. «Какая нам ярмарка?» «Не такие карманы, чтоб по ярмаркам нам разъезжать», — ответил Сушила. «Зачем же в город отъездил?» «Ребят в семинарию свез, да в консисторию требовали», — сказал поп Сушила. «Что за требования?» «Альбедушка какая стряслась?» — с участием спросил у него Потап Максимыч. «Голову за вашего брата намылили», — промолвил Сушила. «Как так?» — за нашего брата с удивлением спросил Потап Максимыч. «Да так же», — ответил Сушила. «Говорят, уж больно много вам по тачке даю. Раскольником депотворствуешь. Времена пошли теперь строгие. Чуть что, вашего брата тотчас под караул». «А ты не больно пугай, не то, пожалуй, и струшу», — шутливо молвил Потап Максимыч. «Говори-ка лучше делом». «Делом и говорю», — высокомерно ответил Сушила. «Слыхал, чай, что не вашему брату, лесному мужику, чита московских, первостатейных, по дальним городам разослали, Гучкова, Стрелкова, Егора Кузьмина?» «Не нашего согласу», — нахмурясь промолвил Потап Максимыч, — «они без поповы». «Все едино! Одного помету слепые щенята!» — язвительно сказал поп Сушила. Взорвало Потапа Максимыча. «Как сметь попу щенком меня обзывать?» Но сдержался. «Чего доброго еще кляузу подымет, суд наведет!» Слово не вымолвил в ответ, велел работнику ехать скорее. Сушила крикнул. «А ведь у тебя в задней-то маленна!» «Так что же?» «А в маленной скитнице службу справляют». «Ну, справляют. Так что же? Беглые попы наезжают». «Не тебя ли позвать?» — усмехнулся Потап Максимыч. «Не беспокойся, брат, не позову». «К тому говорю, что ты теперь, значит, в моих руках!» — крикнул поп. «Сейчас могу в консисторию донесть. Потянут к суду, напрыгаешься». «Да ты с чего это взял? К чему речь-то свою клонишь?» В порыве гнева, едва сдерживаясь, чтоб бранного слова не молвить, вскричал Потап Максимыч. «А к тому моя речь!» — в полголоса молвил Сушила, подойдя к Потапу Максимычу, чтобы работник его не слыхал. «К тому моя речь, что, ежели хочешь в покое остаться, 500 целковыми снабди. Тебе это плевое дело, а мне большая подмога. Не то завтра же репорт на тебя отправлю». «Попроси Сушила у Потапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды, он бы, пожалуй, дал». Но тут взбеленился, выругался язычным голосом, крикнул работнику: «Уезжай от греха поскорей, ну живо!» А поп остался сидеть дороги и, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чепуринской тележки, злобно примолвил: «Помни ты это, Потапка Чепурин! А я не забуду». И не забыл. Написал репорт, что в деревне Осиповки у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Потапа Чепурина имеется публичная моленна, а по слухам якобы девоной находится престол и полотняная церковь, а раскольничье служение совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из городца беглый поп.